Глава 4. Сосредоточиться на зачете не получалось. Совсем никак. Марьяна сидела на подоконнике, задумчиво листая учебник, а я смотрела на заметенные снегом крыши за окном и думала о чем угодно, но только не об особенностях магических рас, про которые меня вот-вот будет спрашивать Вальдемар Сигизмундович. Да что там? Я о самом Вале тоже не думала, и это было еще более странно, чем моя рассеянность по учебе. Перед глазами вместо параграфов, которые пыталась читать ночью, маячил список неотложных дел, написанный под утро. Он состоял из нескольких важных пунктов, выполнить которые следовало до зимнего бала. Своеобразный перечень желаний. Хотя, правильнее сказать, проблем. И первым пунктом там почему-то значилось имя соседа снизу. Сколько бы ни убеждала себя, что под надписью «Андреа Асканерва» я имела в виду тортик, который обещала ему купить. На самом деле мне хотелось выяснить, почему сильный и без сомнения востребованный чародей стал часовщиком и затворником. Он ведь не дряхлый старик, а мужчина в расцвете сил. На вид лет 30, может чуть больше. Хромота отнюдь не критичная, если она вообще имеется. Так что же его тогда побудило отказаться от перспектив, которые сулил редкий магический дар? Явно ведь там что-то нечисто. Есть какая-то особая история. И хотя я прекрасно понимала, что не мое дело, любопытство жгло, мешая думать о чем-либо другом. А подумать, к слову, было о чем. Например, о магическом нападении, которое мне кто-то организовал на лестнице. Хотя, может, и не мне. Я же просто оказалась не в том месте, не в то время. Мастер бы со мной не согласился. Он почему-то был уверен, что травмировать пытались именно меня. Но всякое ведь возможно. И с этим всем надо было разобраться как можно скорее, пока загадочный недруг не предпринял очередную попытку отправить меня на больничную койку. Или того хуже, на кладбище. Следующим тревожным пунктом являлась ситуация Марьяны. Папа у нее человек хороший, правильный, и в дочери своей души не чает, но если он всерьез решил, что подобранный им жених способен осчастливить его обожаемую Марьянушку, пиши пропало. Действовать купец теперь будет не из вредности или расчета, а исключительно из любви и благих намерений, коим, как известно, вымощена дорога в ад. И доказать этому твердолобому господину ошибочность его суждений будет крайне сложно. Разве что мы действительно отыщем парня, предназначенного ведьмочке звездами, и серебряная аллея в небесном храме это подтвердит, вспыхнув под ногами молодых, аки Млечный Путь на ночном небосводе. К сожалению, в последнее время таких союзов все меньше. Большинство предпочитает делать выбор самостоятельно, а не доверять каким-то там звездам. И только неисправимые романтики верят в истинную пару и в то, что если человек действительно твой, счастье с ним гарантировано. Я тоже в это верю, но далеко не так радужно настроена, как моя подруга. Глупо ведь думать, что проблем в отношениях не будет только потому, что паре звезды благоволят. Семейная жизнь, она же как костер. Его разжигать надо, чтобы ярче горел и согревал. Да от дождя и от прочих невзгод укрывать. А то не ровен час угаснет, и останется от волшебной любви одно пепелище. Как по мне, дарованная богами совместимость – лишь хороший задел на будущее. Но этого недостаточно для счастья. Марьяна мое мнение не разделяет. Считает, что если суженый настоящий, то любовь будет такая, что все на своем пути сметет. В том числе и проблемы. А как оно на самом деле? Вот скоро и выясним, если сон ее сбудется. И я действительно встречу свою судьбу. А когда отыщем Марьяшкиного единственного, еще и ощущения сравним. Осталось только найти подходящий способ поиска, желательно не связанный с демонами. Далее в своем списке я хотела упомянуть дядю, в биографии которого собиралась снова покопаться. Но потом отодвинул этот пункт на последнее место. Еще и чертой отсекла, потому что заниматься этим буду после каникул. А список составлен на ближайшие 7, даже уже 6 дней. Черт, как же мало! За это короткое время мне предстоит сдать все зачеты, рефераты и оставшиеся курсовые, решить вопрос с бальным платьем и... с тайным дарителем. Как все успеть-то? Я прекрасно понимала, что, учитывая провал последнего гадания, могу так и не раскрыть инкогнито моего дракона. Но азарт уже распалил меня, и я вовсе не собиралась останавливаться на достигнутом. Точнее, на недостигнутом. А еще я ждала от своего Деда Мороза новый подарок. Хотя не было никаких гарантий, что он будет. Но глупое сердечко замирало в предвкушении, а в голове теснились догадки. Что на сей раз принесет курьер мага почты? Амулет какой-нибудь, новые сапожки? А может, сережки с изумрудами, о которых я след грежу? Или и вовсе колечко обручальное, если даритель и жених, обещанный Марьяной, один человек? Усилием воли отогнала глупые мысли. Нашла время мечтать. Зачет вот-вот начнется. А я даже учебник еще не открыла. Хотя смысл теперь-то его открывать? Перед смертью не надышишься. Да и готовилась я к этой сдаче не один день. Глупо переживать. Тем не менее, переживания никуда не ушли. А память, зараза такая, продолжала симулировать частичную амнезию, не желая по первому зову выдавать пройденный материал. Обычный мандраж перед зачетом, ничего нового. Войду в аудиторию, получу билет с вопросами, и картинка прояснится. Надеюсь, раньше во всяком случае именно так и случалось. Правда, раньше мне не приходилось отвечать красавчику-лектору, взгляд которого вгоняет в краску. Студенты толпились в коридоре. Кто пытался наверстать недоученное, кто проверял, хорошо ли спрятаны шпоры, а кто и магией баловался в попытке улучшить память и успокоиться. С утра выяснилось, что сдавать зачет мы будем вместе с артефакторами. Почему? А бес его знает. Поговаривали, что у господина фон Герца днем какие-то неотложные дела, поэтому нас и объединили. С одной стороны, это даже хорошо. У преподавателя меньше времени будет на каждого студента. С другой, лучше бы мы со стихийниками в одной упряжке оказались. Или с проклятийниками. Потому что с третьим курсом артефакторов у нас, зельеваров, отношения всегда были напряженные. И без того обстановочка нервная, а тут еще и давняя вражда. Как бы на эмоциях пакостить друг другу не начали. «Ой, какая я неловкая!» Велена, проходившая со своей свитой мимо, виновато ойкнула, а сумка, сдавленно крякнув, упала с подоконника на пол. Я потянулась за ней, но звезда артефакторов ловко отпихнула ее ножкой в расшитом золотистом нитью ботиночки и... стерва белобрысая! Снова ойкнула. «Что за кирпичи ты там таскаешь, Суворова? Неужто столько шпор наваяла?» Захихикала будущая артефакторша. И стайка девчонок, похожих на ворон, из-за преобладавшего в одежде черного, поддержала ее дружным смехом. Забавно, но сама Велена черное почти не носила, предпочитая яркие цвета, за счет которых еще больше выделялась на фоне своих подпевал. Вроде с виду приличная девушка, а ходишь, сшибая чужие вещи, будто пьяный матрос. Проворчала я. Она хотела ответить что-то язвительное и остроумное, по ее мнению, когда невинно пострадавшая сумка ринулась с грозным мявом на обидчицу. «Э? Я что, Мурку с собой притащила? А когда эта шельма успела в сумку забраться? Еще и вес свой с размерами, небось, подкорректировала. Иначе бы я заметила среди вещей зайца, то есть кошку». Взвизгнув от неожиданности, Велена отскочила в сторону, впечатав каблук в ногу одной из девочек-ворон. Та сдавленно что-то промычала, но высказать возмущение своей королеве не посмела. Я же тем временем перехватила мстительницу в кожаной упаковке и водрузила обратно на окно, после чего заслонила собой, не давая ей места для маневра. «Атакующих сумок нам тут еще не хватало!» «Что это? Ты в академию притащила кошку?» — воскликнула Велена, зло щурясь. То, что все видели ее испуг, блондинке сильно не понравилось. «Мышку!» — передразнила Марьяна. Спрыгнув с окна, ведьмочка с громким хлопком закрыла учебник и демонстративно взвесила его на ладони, намекая, что не прочь использовать этот внушительный предмет не в качестве источника знаний, а как подручное средство. Мне же совершенно не хотелось скандалов, которые могли закончиться вызовом в деканат. У нас ведь зачет. Если сейчас в общем потоке не сдадим, потом вальс нас на индивидуальной беседе три шкуры сдерет. Только как донести это до соперниц, которые с первого курса друг другу не переваривают? Артефактор-ломателем опять не имется. К нам начали подтягиваться одногруппники, девушки и парни, последние в особенности. Еще бы, появился отличный повод вступиться за красавицу Марьяну. «Это зелье недоваром, похоже, скучно живется», — заявила группа поддержки Велены. «Вот они всякую гадость в академию и тащат». «Гадость?» «Гадость?» В один голос возмутились мы с Мурочкой. Но мало кто обратил на нас внимание. Все взоры были прикованы к двум волшебницам, прожигавшим друг друга взглядом. Обе высокие и яркие. Марьяна фигуристая и черноволосая, Велена стройная и белокурая. Они были точно две противоположности, столкновение которых грозило феерическими последствиями. Конфликт разрастался на глазах, увлекая в свой водоворот всех и вся. И даже Мурмизулия. «Черт! Почему я не проверила перед выходом сумку?» Начала рваться в бой, пытаясь выбраться из укрытия. Не киса, а яблоко раздора, розовое. Одно радовало. Фамильяров, в отличие от обычных животных, в академию приносить все же разрешалось. И те немногие счастливцы, сумевшие не только купить, но и вырастить своего тереоморфного духа, точнее его физическую оболочку, именно так и поступали на зависть остальным. Не все и не всегда, но бывало. Я свое чудовище предпочитала оставлять дома, боясь, что оно тут начудит. Как в воду глядела, начудила. «Да ты нарываешься, Бестужева!» Велена сказала, как сплюнула, не сводя глаз с Марьяны. Обо мне и кошке блондинка, похоже, забыла. Ожидаемо. Ведь все это было сделано исключительно для того, чтобы задеть мою подругу. Будь на месте моей ее сумка, на пол полетела бы она, под фальшиво виноватая «Ой!» «А ты, Курочкина!» Достойно ответить Марьяна не успела, потому что двери аудитории резко распахнулись, являя нам Вальдемара Сигизмундовича. Он вскинул в воцарившейся тишине руку и демонстративно посмотрел на наручные часы с причудливым циферблатом, которые я раньше почему-то не замечала. Потом перевел взгляд на нас и с улыбкой голодного хищника произнес: «Настрой, как понимаю, у вас боевой, господа. Вот сейчас и проверим, насколько». Обе группы, распустившие были перья в предвкушении очередной перепалки, как-то разом сдулись, притихли и понуро поплелись на зачет. Марьяна с Веленой окатили друг друга презрительными взглядами на прощание и разошлись по разным концам аудитории. Проходя же мимо стола преподавателя, артефакторша, пакостно ухмыльнувшись, шепнула ему что-то, после чего он так на меня посмотрел, что я невольно пожалела о деканате, в который могла бы загреметь вместо зачета. «Мстить будем!» пропыхтела выбравшаяся из сумки фамильяра. «Кому?» испугалась я, думая в этот момент о Вале. Мы с ним еще за гадание не рассчитались, а она уже кошачью девичью месть планирует. Хочет определить меня к преподу в вечное рабство? «Пеструшки кудрявый, кому ж еще?» фыркнула киса, располагаясь на моем столе как дома. Я прыснула от смеха, догадавшись, о ком речь. Госпожа Курочкина, Курочка, Пеструшка. Логика Мурмизулия ясна как день. «Она меня пнула и обозвала гадостью», напомнила фамильяра. «Давай слабительного ей в компот подольем», заговорщицки зашептала она мне на ухо, чтобы нас не подслушали. «Банально», отмахнулась я. «Отворотное зелье сварим». «От кого?» «Ото всех. Будет на балу одна куковать. Как тебе идея?» «Жестко», — улыбнулась я. «Отомстить вечно цепляющейся к нам Велине мне и самой хотелось. Но, может, не так сурово. Все же ничего действительно плохого она пока не сделала. А что Мурку пнула? Так нифиг было без спросу в сумку прятаться. С другой стороны, вещи мои с подоконника скидывать тоже нифиг». Еще и Валю на меня наябедничала. «У, курица белобрысая, точно надо отомстить. Но как-нибудь поизящнее. Добавлю, пожалуй, и этот пункт в свой список желаний». позже. Все пошло не по плану. Опять. Это начало становиться уже некой традицией. Если в деле замешан господин фон Герц, на пустыре вчера, на зачете сегодня, а завтра что будет? Он дом мне спалит, решив проверить, работаю ли я над его рефератом? Черт! Придя к первой паре в академию, я, как и все, ожидала обычный зачет, где студенты, получив карточки с вопросами, подходят через некоторое время к преподавателю и отвечают, как все нормальные люди. Так было на истории магических искусств у госпожи Рауш. И даже на теории проклятий у господина Сиворского тоже было так. Но Валь, как обычно, все перевернул с ног на голову. В том числе и зачет. Если раньше его необычный подход к семинарам мне нравился, сейчас же я точно предпочла бы старый добрый вопрос. Ответ магической симуляции. Но не тут-то было. Подходя к преподавателю группами по 5 человек, студенты получали тему, которую должны сдать, и не имея возможности подготовиться, ныряли с этим знанием в темный портал, откуда не возвращались. Сопровождал их один из выпускников, руководителем диплома которого был Вальдемар Сигизмундович. И вот он-то, в отличие от остальных, регулярно приходил назад и что-то нашептывал своему куратору. Вероятно, отчитывался о результатах. После двух групп, исчезнувших в темноте, мне стало не по себе. Судя по настроению остальных, им тоже. По аудитории прокатились настороженные шепотки. Начали раздаваться нервные смешки. А один из наших ребят даже иронично поинтересовался, каким вурдалаком скармливаются его одногруппники. На что господин фон Герц, не моргнув и глазом, ответил. «Вот сейчас, Матеуш, и узнаете. Лично». После чего вызвал юмориста к себе в составе следующей пятерки. Дал задание и отправил в портал. Идентифицировать вурдалаков. Дожидаясь своей участи, я сидела за столом. Отдельным, ибо так положено на зачетах и экзаменах. Переглядывалась с разместившейся по соседству Марьяной и машинально гладила довольно урчащую Мурку, которая, в отличие от меня, совершенно не переживала, хотя в загадочный портал ей предстояло отправиться тоже. Не оставлять же кису тут одну. На нее и так народ странно косится. Кто с любопытством, а кто и с завистью. Я ведь особо не распространялась, что вырастила фамильяру. А тут раз, и вот она. Сидит, урчит и щурит свои желтые глазки. Такие же яркие, как у нашего преподавателя. Интересно, какая у него вторая ипостась? Волк? Дикий кот? Или, может, все-таки дракон? Мы с самого начала его прихода в академию знали, что он граф, иностранец и оборотень. А достоверной информации, к какому виду относится? Как не было, так и нет. Одни только домыслы. Но если подумать, зачем двуипостасному скрывать свой второй облик, если он не какой-нибудь редкий зверь? Мне кажется, незачем. Неизвестность убивала. Читать лихорадочно учебник не получалось, а мысли о магических расах упорно скатывались к самому Валю. Точнее, к его второй ипостаси. Поэтому я решила вызваться добровольно и сдать уже проклятый зачет. Чтобы не мучиться. Но опять же, не тут-то было. Сколько ни тянула я руку, преподаватель откровенно меня игнорировал, вызывая других. Третья пятерка пошла, четвертая, пятая. Аудитория опустела больше, чем наполовину. А я продолжала сидеть, гладить кису и сверлить взглядом Валя. Мстит он мне так, что ли? За опасные гадания? Или за то, что ему Велена про меня нашептала? Знать бы еще, что именно. Если про кошку, так он в курсе ее сущности. Вчера фамильяр увидел, да и сегодня тоже. Тогда почему игнорируют? Я ломала над этим голову почти 3 часа, потому что меня, Марьяну, Велену и еще 2 парней из группы артефакторов его сиятельство пригласил к себе последними. Оставил, как говорится, нас на десерт. Более того, в портал с нами пошел не его помощник, а сам господин фон Герц. Видимо, чтобы мы не перебивали друг друга вместо нечисти, защита от которой и стала темой нашего зачета. Через 10 минут. Нас окружали. Умом тронуться можно. Не зачет, а какая-то дурь на ножках. И дури этой, как и ножек, ручек, зубок и коготков, тут, к сожалению, пруд пруди. Серо-зеленые уродцы вылезали из-под снега. Сваливались точно грязные кули с деревьев, отделялись от камней, под которые маскировались. И с восторженным возгласом «Еда!» ползли на нас. Чем больше их становилось, тем меньше мне казалось, что все это просто симуляция. Слишком уж реалистично выглядели твари, жаждущие перекусить обалдевшими от такого радушного приема студентами. Да и лес мало походил на учебный полигон. Мы стояли впятером, спину друг к другу, образовав круг, в центре которого на груди сумок сидела ошалевшая Мурка. Валь же растворился в воздухе раньше, чем мы успели спросить, как будет проходить зачет. А потом и вовсе не до разговоров стало, когда со всех сторон полезли кикиморы, лешие, водяные и еще какие-то непонятные существа, распознать которых в лунном свете не получалось. В лунном, черт возьми! Мы вообще где? Первым сориентировался долговязый парень из группы артефакторов. Кажется, его звали Елисеем, но одногруппники сократили имя до Ель и дразнили Верзилу елкой. Он действительно напоминал высокое колючее дерево своим ростом и торчащими во все стороны волосами, некоторые пряди которых были окрашены в зеленый. Не красавец, конечно, но харизматичный. А еще толковый, сильный и, что важно, быстро соображающий. Пока трое из нас хлопали глазами, пытаясь понять, что происходит, а Велена верещала, что на такое не подписывалась, Ель бросил полупустой рюкзак на снег и приказал всем остальным тоже избавиться от лишних вещей, после чего велел нам встать кругом и приготовиться отражать атаку теми самыми заклинаниями, которые мы должны были сегодня продемонстрировать, чтобы сдать зачет. А если память вдруг кого подведет, то лупить вражин всем, что придет в голову и попадется под руку. Возражений, разумеется, не последовало. Другие претенденты на лидерство тоже не появились. А спустя пару минут стало по-настоящему жарко. И вскоре к сумкам с учебниками присоединилась еще и наша верхняя одежда. Лесной люд шел со всех сторон, облизываясь и причмокивая, будто еще с лета голодом морили. Странно. Ведь лешие – народ разумный. Да и с кикиморами обычно договориться можно. А тут ведут себя, словно полчище озверевших зомби, потерявших последние мозги. Меня какая-то вертлявая пакость с блаженным писком «Мясо!» чуть за руку не цапнула. Но браслет, спасибо Деду Морозу, шарахнул ее молнией, отбросив в сторону и обильно подпалив. Нечисть тут же набросилась на жаркое и принялась пировать. Фу, мерзость! Велене повезло меньше. Ей в волосы вцепилась говорящая. То есть сквернословящая летучая мышь, чьи вопли мы слушали, пока Иван, второй парень из нашей компании, не отсек истерично вопящей блондинки локон, в котором и запуталась тварюшка. Марьян уже, от когтистой пятерни, пытающейся утянуть ведьмочку под землю, спас Ель, приложивший мертвяка огненным пульсаром. А он ведь даже не боевой маг. Обычный артефактор в необычных условиях. Амулеты, которые были у нас, работали на полную, но и сами мы не стояли без дела. Защищали не только себя, но и соседей. Независимо от того, артефактор рядом или зельевар. Кто-то охранные заклинания плел, а кто-то поливал врагов огнем, вспоминая уроки госпожи Блумергун. И даже Мурка, распотрошив мою сумку зельями, которые я, как обычно, взяла на всякий пожарный, торопливо лепила из них похожие на желе шарики, да забористыми комментариями швыряла в неприятелей. И так заразительно она это делала, выкрикивая: «Мочи мухомора пучеглазого! Бей лешака плешивого! Подсекай гнилушку расфуфыренную!» Что мы невольно начали ржать. Немного истерично, особенно девчонки, но тем не менее. Растерянность сменилась азартом, холод теплом, а царившая между студентами неприязнь слаженной коллективной работой. Марьяна выручала Велену, Велена меня, я Еля или Ивана, и наоборот. Мы стали командой, готовы прикрывать друг другу спину. А не пакостить открыто или из-под тишка. Это было непривычно. Но до чего же здорово. В нечисть, раззадоренную сопротивлением еды, градом летели заклинания, боевые, защитные, разные, Кто-то даже плесуна умудрился в них запустить, что, кстати, сработало лучше прочего. Монстры, идущие на нас, точно толпа неупокоенных мертвецов, внезапно дружно замерли. Потом также дружно ухнули и, выпучив от изумления глаза, ринулись в пляс. Кто в присядку, кто с подскоком, а кто и парами закружился, сметая на своем пути обледеневшие кусты. Убедившись, что нестандартный подход действует, мы, весело переговариваясь, еще запустили в разгулявшуюся толпу кривые ручки, поцелуй Купидона, путанки и чесунов, после чего похватали свои вещи и побежали мимо возлюбивших друг друга чудиков, танцующих и почесывающих бока. Уходя с поляны, на ходу прикрывали Марьяну, которая кастовала поисковик, способный вывести нас из враждебного леса. Эх, жаль, что у артефакторов наших не оказалось амулета, открывающего портал. Были бы сейчас уже в безопасности. А так придется искать те плавающие ворота, что Вальдемар Сигизмундович для нас открыл. Да и самого преподавателя тоже неплохо было бы найти, чтобы оценки поставил. Наш маленький отряд бодро двигался к реке, видневшейся за деревьями. Впереди шел Ель, замыкал цепочку Иван, прикрывая девчонок с тыла. Велена больше не ныла. Марьяна указывала дорогу, а я тащила на себе фамильяру, которая бурчала. «Сейчас, сейчас, еще чуть-чуть!» И что-то старательно лепила из... Да бес его знает из чего. Я хотела спросить, чем это чудо-юдо занято, когда в кошачьих коготках плыхнуло, раздался громкий хлопок. А в следующую секунду на нас, как упавший сверху купол, опустилась непроглядная тьма, из которой меня выдернули на свет божий за шкирку, как нашкодившего котенка. Хотя котенок, нашкодивший, успел уменьшиться в размерах и спрятаться в сумку. «Суворова!» — прорычал над ухом господин фон Герц. Глаза горят, клыки из приподнятой губы виднеются. Неудивительно, что я на инстинктах пульнула в него заклинанием, приняв за очередную нечисть. «Какого чё?» Валь не договорил. «Ой!» Пискнула я, вжав голову в плечи, что само по себе напрашивалось, потому что ворот мой преподаватель так и не отпустил, если и дальше продолжит меня на весу держать. Я окончательно из пальто выпаду. Хотя, может, и хорошо, будет шанс удрать. «Отлично!» — внезапно заявил фон Герц, ставя меня на ноги. «Сдала!» — сказал он, зачем-то поправляя мой воротник, после чего принялся деловито отряхивать свой пиджак от затухающих искорок, в которые превратилось мое заклинание. Судя по всему, у графа был какой-то мощный амулет, защищавший от магических атак. Думая об этом, я невольно уставилась на его часы, часть циферблата которых виднелась из-под рукава, контрастируя своей белизной со смуглой кожей мужского запястья. Черные стрелки, синие, красные, золотые еще... И даже одна зеленая есть, а вместо цифр — руны, две из которых светятся. И почему мне кажется, что я где-то уже видела нечто подобное? Может, во сне? Или в загадочной мастерской соседа-часовщика? Спросить бы графа, откуда у него это, без сомнения, волшебная вещь. Да неловко как-то. Где же остальные ребята? Спохватившись, я завертела головой в поисках пропавших студентов. «На пути домой». «Как?» – растерялась я. «А почему мы тогда тут?» Удивилась. Сложно такому не удивиться. «Потому что вы, барышня, решили поэкспериментировать с порталостроением, которое на третьем курсе не изучают даже в теории?» – ехидно предположил Валь. «Я?» – изумления моему не было предела. «Ну не я же!» – насмешливо фыркнул он. «Да я это я!» Повинилось мое розовое чудовище, выглядывая из сумки. Помочь хотела ребятишкам, но что-то пошло не так. Она скорбно вздохнула, смиренно сложив лапки спереди и крылышки сзади. «Пошло не так», — передразнил ее оборотень. «Опять? Точно уверена Мурмизулия, что в неприятностях на пустыре была виновата Марьяна?» «Конечно!» — возмущенно засопела киса. «Ну-ну», — улыбнулся преподаватель, выглядевший подозрительно довольным. «Это он нашему успеху на зачете так радуется? Или Муркиной оплошности?» «А не так все сегодня пошло, потому что здесь эксперименты с порталами запрещены. Охранная система загородного полигона которым является заколдованный лес. Обнаружив нарушение, заблокировал пространственно-временную активность. Вместе с активистами, то есть с вами. Поэтому вы обе в теневой ловушке очутились. Это ясно? Да. Спасибо, что вы нас освободили, Вальдемар Сигизмундович. Пробормотала я, краснея за фамильяру. Пожалуйста. Граф окинул меня насмешливым взглядом. Получается, наш зачет все-таки был магической симуляцией. Только очень качественной. Ведь не я одна поверила в реальность происходящего, но и другие ребята тоже. Кстати, за нестандартный подход к отвлечению нечисти нам всем Валь поставил высший балл. Правда, порадоваться я как следует не успела, потому что он напомнил про реферат и схему ритуала, который мы с подругой ему задолжали. Затем сказал, чтобы я лучше следила за фамильярой. Назначил новую встречу в пятницу и отправил нас с Мурмизулей порталом в Освояси. Оказавшись в родном дворе, я задумалась о трех очень важных вещах. Во-первых, когда господин фон Герц успел осчастливить оценками моих однокурсников? Если он все это время говорил со мной, и никого рядом не было. Во-вторых, откуда ему известно, где я живу? И в-третьих, на кой черт он сюда-то меня телепортировал, если мне надо в кондитерскую за тортиком?